Вопрос для каждого. На узловой станции Кисловка красные укрепились прочно. Там стоял хоперский казачий полк, недавно укомплектованный, и батарейцы катали свои пушки по пригородной роще. Три сотни особого назначения подчинялись непосредственно Иуде Губельману. Иуда Губельман был председателем Кисловской ЧК, а помощником и правой рукой Иуды — Рувим Веселовский. ЧК разместилась в здании старинного монастыря. Оперативный отдел, следователи и подвальная тюрьма, где в запахе гноя и испражнений нет-нет, да и вкрадывался нездешний аромат вина, копчености и квашеной капусты. В недавние времена монахи хранили тут провиант. Арестованные подолгу в подвале не засиживались, их выводили по трое цепочкой во враг, носивший название «Сухой лог», и расстреливали. Командовал расстрельщиками числом в пять хромой мускулистый мужик родом с севера, из лесного села Верхний Волок. У этого мужика, которого связанные с ним по службе люди звали почему-то Нога, а он равнодушно откликался, у этого Ноги были свои несводимые счеты с миром. Прошлым летом, словив его на Кубани, белые долго измывались над палачом, подвешивали за лодыжки, били нагайкой между ногами и повредили таки его организм. Помимо хромоты, Нога страдал с тех пор мужским бессилием, и это обстоятельство бесило его. Иногда, нечасто, он напивался до омертвения, до белых глаз, и тогда свидетели его гулянки, шкодливо ухмыляясь, переговаривались: «Нога-то!» И, жестикулируя указательным пальцем, не оставляли сомнений в том, что стряслось с Ногой. Ровный в своей нерасположенности к людям, как вольным, так и приговоренным уже к смерти и отданным в его руки, Нога выделял из людской массы Рувима Веселовского, испытывал приязнь к нему. Происходило это от того, что Рувим никогда ни разу не проявил любопытства по поводу стыдного недуга Ноги, в отличие от других чекистов, любопытствовавших. Поинтересовался как-то, правда, серьезным, чересчур серьезным лицом Иуда Губельман: «А не знает ли Нога имен тех контрреволюционных мучителей, которые отшибли ему детородный корень?» Нога ответил начальству, что нет, не знает, что они с ним за руку не здоровались. Ответ вышел дерзким. Иуда пожал плечами и пошел, куда ему надо было. А Рувим Веселовский тот никогда ни о чем таком не спрашивал. Подписывая ежедневно смертные приговоры и зачастую посылая на расстрел людей, которых он и в глаза не видал, Рувим испытывал к исполнителю своих приказов тошнотворное, рвотное отвращение и страх, и никогда не заговаривал с Ногой. А Нога принимал эту заячью немоту за доброжелательство и по-своему платил Рувиму Веселовскому тем же. Однажды он принес и молча поставил в углу Рувимова кабинета пару вполне подходящих еще сапог, в другой раз положил на его стол аккуратно сложенный носовой платок с вышитой красным шелком монограммой «АМ». Этот неизвестный «АМ», расстрелянный по его Рувимовой воле, несколько дней потом неотвязно мучил его воображение. В конце концов, скомков, он выбросил платок в помойку, а сапоги взял. И с омерзением, принимая липкое дружелюбие Ноги, Рувим думал: «А меня он расстрелял бы?» «Нет, меня бы не расстрелял». И в том виде свое особое положение среди обитателей монастыря, городка, а может и всего мира, успокаивался. Иуда Губельман в монастыре появлялся редко, рыскал по краю, ночевал в поле. Следом за ним по его следам набегали на села и хутора чекисты, и в распахнутых настежь хатах кричали бабы, дети им подвывали, и монастырский подвал не безлюдил. Сухой злой огонь жег душу Иуды. Революции, которую он ощущал как дочь, как единственное свое дитя, грозила на каждом шагу смерть. И каждого, кто сомневался в его отцовских правах, он готов был уничтожить во имя будущего революции. Кабинет Иуды Губельмана служил ему и спальней, и столовой, и библиотекой. С десяток потрепанных книжек и брошюр лежали на диване. В углу висел над тазом цинковый с латунным носиком рукомойник. В одном из ящиков письменного стола помещался разномастный столовый прибор, пара тарелок, вилка с ложкой, эмалированная надколотая кружка. Покуда рыскал Иуда в поле, кабинетом пользовался Рувим. Придавив Иудиной кружкой крупно исписанный лист бумаги, Рувим перечитывал: «По осведомлению попа Севастьянова, гражданина Лупанарова Александра Викентьевича за контрреволюционную пропаганду в церкви расстрелять. Нач следственной чести Викулов». Чуть ниже значилось «утверждаю». Здесь перед этим «утверждаю» Рувим должен был поставить свою подпись. И бумага ушла бы к ноге, и нога, связав Лупанарова руки за спиной, повел бы его в сухой лог. Рувим Веселовский и сам не знал, что мешало ему подмахнуть бумагу. Может, редкая фамилия приговоренного, может, что иное, неизвестно что. Взяв карандаш, Рувим поправил очки и поставил за «утверждаю» вопросительный знак. Знает ли Иуда об этом Лупанарове? Конечно, заниматься контрреволюционной пропагандой в церкви — преступление. Сегодня это, а завтра такой Александр Викентич подастся к белым или в банду, от слов перейдет к делу. А если не подастся, не перейдет, кто он? Враг, поп? Нет, поп тот донес, старик, просто болтун. Но тогда почему в церкви? А может, Викулов что-нибудь напутал, не разобрался? С ним это случается. Не подписывать, что это изменит? Придет Иуда и подпишет. Но можно взять да отпустить Лупанарова, сказать ноге, даже ничего не писать, а только сказать. И он пойдет в подвал и отпустит. А бумажку эту порвать? Она ведь в одном единственном экземпляре, измятая, со следом от донца нечистой кружки бумажка. И жизнь Александра Викентьевича Лупанарова, что-то сболтнувшего или просто проворчавшего о новых непривычных еще порядках. Жизнь не только его самого, но еще нерожденных им детей, мальчиков и девочек, и детей этих детей, целой живой кроны, врастающей в вечные времена. Только подпись несколько бессмысленных закорючек на грязной бумажонке, и ничего этого не будет ни кроны, ни самого ствола. Но может, он уже старик этот Лупанаров, сидящий в подвале под замызганным полом кабинета в 2 метрах от Рувима Веселовского. «Эй!» — крикнул Рувим и стукнул ладонью по столу. «Кто там есть?» Дверь приотворилась, в комнату заглянул дежурный. «Сбегай к Викулову», — сказал Рувим Веселовский. «Спроси, Лупанарову сколько лет?» «Лупанаров, запомнишь?» «Лупанаров», — повторил дежурный и закрыл дверь. Исчез. «Если он старик, это проще», — думал Рувим Веселовский, с беспокойством глядя на бумажный лист перед собою. Сдвинув кружку, он посмотрел его на свет. Длинная бумага, неровное жирное пятно сбоку, ничего особенного. Рувим чувствовал зыбкую тревожную связь между этим листом бумаги, собою и сидящим в подвале незнакомым ему человеком. Безумная мысль отпустить Лупанарова не оставляла его. Он помотал головой, тихонько постучал себя кулаком по лбу. «Поставить подпись?» И связь обретет последнее недостающее звено, сделается неразрывной, вечной. Кто, какой идиот дал ему эту дурацкую фамилию? Был бы Иванов или Петров, и нога вела бы его сейчас в сухой лог, и не лезла бы никакая чертовщина в голову. «Если ему меньше 40 отпущу, — холодея решил Рувим. Нет, меньше 30». Дверь снова приотворилась. 19 ему, товарищ комиссар, — доложил дежурный. «Ну, этому, как его? Приведи», — не глядя на дежурного, приказал Рувим. Дежурный стукнул дверью, сапоги весело застучали по каменным ступеням лестницы, ведущей в подвал. «Вот, — думал Рувим, — сейчас его приведут. Господи, зачем он мне нужен? Зачем я вызвал его? Ведь я, по существу, палач, такой же, как нога. Так о чем же с ним теперь говорить? Может, дать ему чаю попить? Он, наверное, упадет на колени, будет плакать. Зачем мне это? Поглядеть, как станет меня благодарить, руки мне целовать и дрожать от страха, что я передумаю, не отпущу. Может, доброе дело тоже требует оплаты, и я просто ищу благодарность и хочу получить ее из рук в руки. Кажется, впервые в жизни я хочу сделать доброе дело и уже заранее запрашиваю цену. Ведь поглядеть на счастье спасенного тобой от смерти на такой спектакль — это тоже цена, и высокая, куда более высокая, чем ужас приговоренного перед расстрелом. Это всякий видел, ну, скажем, не всякий, просто на нашем пути, по нашим временам, никто друг друга не спасает, все друг друга расстреливают, а плату за спасение от ноги не измерить, не взвесить. Рувим Веселовский сбросил очки со лба на переносицу, перечитал приговор и перевернул лист, исписанный стороной к низу, к подвалу. Ему вдруг пришло в голову, что весь мир, как этот монастырь, горстка чекистов сидит на первом этаже, а все остальные люди дожидаются в подвале, когда за ними придет нога. Ему стало спокойнее и увереннее. Дежурный втолкнул приговоренного в комнату, заглянул и скрылся. «Доброе утро», — сказал Лупанаров, щурясь на свет окна. Он выглядел старше своих лет, по-татарски скуластый, со смуглым лицом, на котором темно-голубые глаза светились напряженно ярким синим накалом, а прямые русые волосы на фоне темного лба казались совсем светлыми, соломенными. «Доброе, вы говорите», — проворчал Рувим Веселовский. «Ну что ж, вы священник?» «Нет, что вы», — сказал Лупанаров. «Я из семьи церковнослужителей, да, это верно. Отец мой покойный Викентий был священником, и дядья, правда, не все, только трое, но я с отцом не встретился». «Не встретились», — повторил Рувим. «Он утонул еще до моего рождения». «Спокойно, как об обычном», — поведал Лупанаров. «Лед на реке подтаял по весне, лошадь его провалилась». «А вы иудей?» «Что?» — изумился вопрос Рувим. «Нет, ничего», — смешался Лупанаров. «Просто я спросил». «Я еврей», — жестко перебил Рувим. «Это что, имеет значение?» «Нет-нет, вы не подумайте», — защитно поднимая руки ладонями вперед, — воскликнул Лупанаров. «Вы отвечаете на вопросы», — сухо заметил Рувим. «Подумаю я или не подумаю, это дело не ваше». «Хорошо», — послушно согласился Лупанаров. «Но, честное слово, я не о национальности, я о Боге». «О Боге?» — снова удивился Рувим. «Я атеист». «Ну вот видите», — удовлетворенно кивнул головой Лупанаров, — «атеизм ведь тоже на голом месте не растет. Атеизм — противопоставление Богу, вере. Сначала был Бог, а потом уже появилось неверие в Него. Так ведь?» «Нет никакого Бога», — с улыбкой глядя на Лупанарова, — сказал Рувим Веселовский. «Что вы чушь мелите?» «Я не говорю, что есть Бог», — наклонив голову на сильной шее, — сказал Лупанаров. «Я же этого не знаю. Я только говорю, что есть вера в Бога». «Вера есть», — проведя Иудиной кружкой по бумаге с приговором, — согласился Рувим. «Но это все предрассудки. Мало ли на свете предрассудков». «Ну и что ж», — как бы даже обрадовался Лупанаров. А вот вы знаете, какой вопрос задает себе хоть раз в жизни всякий человек, богатый и нищий, белый и черный, русский или еврей? Один вопрос на весь мир, на каком только хотите языке, и нет такого человека, который бы от этого вопроса убежал куда-нибудь. На этом вопросе мир стоит, он у каждого в душе, его оттуда никакими клещами не вытащить. И вы этот вопрос себе задавали, спрашивали себя еще до того, как стали атеистом. «Ну, какой вопрос?» — иронически щурясь потребовал Рувим. «А есть ли Бог?» «Легко?» — не повысил голос Лупанаров. И уже потом каждый отвечает «да» или «нет» или «не знаю». Видите, ответов-то целых три, а вопрос один, один для всех с самого начала. Это же интересно как, если подумать. Сначала вопрос всех объединяет, делает равными, ну, хоть перед ответом. А потом, как волк, какой людей на куски дерет. Глупость такая. У одних бог с бородой, у других без бороды, у третьих вообще его нет. И каждый знает, что он прав. И бьются, и дерутся. А вопрос-то один на всю жизнь. Хоть 100 лет проживи, хоть 20. «Ну, знаете ли», — Рувим побарабанил пальцами по столу, помолчал. «Евреев давайте оставим в стороне. У них, поверьте мне, свое представление о Боге, довольно стройное, хотя, по сути своей, такое же наивное, как у каких-нибудь чукчей с их бубнами. Но ваш Иисус Христос, его история в определенном смысле замечательна. Бунтарь, отчасти, можно сказать, революционер, первобытный социалист, и вдруг на тебе, Сын Божий. Да это просто болезненная фантазия. Сын своего отца, кем бы он ни был, — тихо сказал Лупанаров. «Кто?» — крикнул Рувим. «Бог-отец? Что это?» «Не Бог-отец», — мягко поправил Лупанаров. «Вы ошибаетесь. Отец-бог. Отец, который его сотворил, Творец. И ваш отец Творец, и мой. У вас есть отец?» «Есть». И Рувим вдруг увидел перед собой Иоанна Лазаревича, такого серебряного, заполированным овальным столом, в такой родной столовой, и испытал удушающий прилив нежности, какой давным-давно уже не испытывал, может быть, никогда. «Отец, Бог», — с нажимом повторил Лупанаров. «Это никакой не разум. Это в нас, как сердце, как мозг. Это существует в нас и работает от рождения до смерти. Не мать, нет, отец. Я не знаю, почему не мать. А вы знаете?» «Нет». Вглядываясь сквозь очки, сказал Рувим, но Фрума Борисовна не явилась, не возникла, и Рувим опустил глаза. Приговор зиял перед ним на столе, на коричневой доске. «И для Иисуса отец был Бог. Чудо!» — продолжал Лупанаров. «Память об отце, живом или мертвом, — это и есть вера. Ты маленький, ничего не смыслишь рядом с отцом. И это так приятно, хорошо. А отец сильный, руки у него большие, он добрый. Зачем покинул меня? Это ведь Иисус отцу. А потом придумали всякое, все перевернули с ног на голову». «Придумали? Зачем?» — отрывисто спросил Рувим. «Да почем же я знаю?» — вздохнул Лупанаров. «Ведь если на один вопрос и ответ один был бы для всех, какая скука наступила бы!» «Единомыслие вы имеете в виду, единомыслие», — пробубнил Рувим. «Не борьбы, выходит дело, не победы рабочего класса, так?» Лупанаров своими речами раздражал Рувима Веселовского, злил. «Сначала надо раздавить мировое зло, мировой нарыв, а потом уже в покое и тишине разбираться, с кем там Христос говорил с креста». «Нет», — сказал Лупанаров, — «при чем тут рабочий класс? Речь у нас о душе идет, а не о мускулах». «Цирковой борец сильней самого лучшего рабочего, а лошадь сильнее борца. Никак нельзя так мир делить и одних людей возвышать над другими, потому что у них профессия особая. Да и вы ведь тоже не рабочий класс. «Была бы, как вы говорите, скука в мире, — сердито обронил Рувим Веселовский. Так никто бы вас не арестовал за контрреволюционные разговоры в церкви? Чем вы вообще занимаетесь?» «Огородничаю, капуста, лук, немного моркови. Хватает на еду и поменять на хлеб». «Что в церкви делали? С попом Севастьяновым знакомы?» «Нет, не знаком». «И не в церкви, а во дворе». «И говорил, что и вам», — сказал Лупанаров. «Если с вами можно об этом говорить, разве с другими людьми нельзя?» «Нельзя», — рубанул Рувим Веселовский, — «для вашей же пользы». «Вопрос-то один, как вера», — покорно сказал Лупанаров. «А правд много, каждый прав, а все вместе неправы». «Правда одна!» — Рувим стукнул кулаком по столу по листку приговора. «Наша революционная правда. И тот, кто стоит на нашем пути, должен быть уничтожен». Лупанаров тихонько пожал плечами, стоял молча, глядел в окно, за которым торчало, запирая небо, сложенное из красного кирпича, подернутая вековой паутиной из зеленоватой плесени монастырская стена. Это лупанаровское отсутствующее молчание злило Рувима Веселовского, бесил этот небрежный, годливый пожим плечами, как будто чужая, не его смерть лежала на столе вниз лицом, и стоило только перевернуть ее, взять карандаш в руку. «Много правд». «Да, такие мысли сегодня опаснее целого арсенала, опаснее Махно с Деникиным. Если много правд, значит, и веры никакой нет в неизбежное торжество революции. Революция победит, и тот, кто сомневается в победе, — предатель. Этот Лупанаров, этот пустозвон, сомневается, и сомнения его заразнее чумы. Вот даже и он, комиссар Рувим Веселовский, слышал его ядовитые рассуждения, вместо того, чтобы вышвырнуть отсюда этого огородника. Слушал и готов был усомниться». И теперь, когда Лупанаров молчал, глядя в окно, эта готовность слушать казалась Рувиму Веселовскому таким же преступлением, какое разглагольствуя совершал Лупанаров. Он, Рувим, становился таким образом как бы соучастником этого контрреволюционера, этого врага, и сие было страшно. «Дежурный!» — глядя мимо Лупанарова, крикнул Рувим. «Увести!» Ну и после ухода Лупанарова злость оставалась, и страх остался. Правды было много, и следовало уничтожить их все, кроме одной, его Рувимовой революционной правды. А если в чем будет допущена ошибка, будущим поколениям об этом судить, поколениям, которые должны быть счастливыми. Если Рувим сомневался... И Лупанаров был в этом виновен. Перевернув лист приговора, Рувим, корябая бумагу, вывел перед «утверждаю» свое имя. Потом, помедлив, приписал «Папа Севастьянова также к расстрелу». И снова расписался, теперь уже легко, летуче.